На него она сказала: «Устала», и улыбнулась. Плечо к плечу они пошли по полутемной площади. Так было в первый раз. Чтобы побыть с ней, он рад был бросить все. Когда они сели в автомобиль, она пристально посмотрела на него и спросила: «Вы не раскаиваетесь?» Он искренне ответил: «Нет». Она сжала его руку и сказала: «Я не раскаиваюсь, но...» Ее лицо и тогда казалось озаренным луной. Роды. Стоя у Фусума, он смотрел, как акушерка в белом халате моет новорожденного. Каждый раз, когда мыло попадало в глаза, младенец жалобно морщил лицо и громко кричал. Чувствуя запах младенца, похожий на мышиный, он не мог удержаться от горькой мысли: зачем он родился? На этот свет, полный житейских страданий. Зачем судьба дала ему в отцы такого человека, как я? А это был первый мальчик, которого родила его жена. Стриндберг. Стоя в дверях, он смотрел, как в лунном свете среди цветущих гранатов какие-то неопрятного вида китайцы играют в мадзян. Потом он вернулся в комнату и у низкой лампы стал читать исповедь глупца. Но не прошло 2 страниц, как на губах его появилась горькая улыбка. И Стриндберг в письме графине, своей любовнице, писал ложь, мало чем отличающуюся от его собственной лжи. Древность. Облупленные Будды, небожители, кони и лотосы почти совсем подавили его. Глядя на них, он забыл все, даже свою собственную счастливую судьбу, которая вырвала его из рук дочери сумасшедшего. Спартанская выучка. Он шел с товарищем по переулку. Навстречу им приближался рикша. А в коляске с поднятым верхом неожиданно оказалась она, вчерашняя. Ее лицо даже сейчас, днем, казалось озаренным луной. В присутствии товарища они, разумеется, даже не поздоровались. «Хороша, а?» — сказал товарищ. Глядя на весенние горы, в которые упиралась улица, он без запинки ответил: «Да, очень хороша». Убийца. Проселочная дорога, полого подымавшаяся в гору, нагретая солнцем, воняла коровьим навозом. Он шел по ней, утирая пот. По сторонам подымался душистый запах зрелого ячменя. «Убей! Убей!» Как-то незаметно он стал повторять про себя это слово. «Кого?» Это было ему ясно. Он вспомнил этого гнусного, коротко стриженного человека. За пожелтевшим ячменем показался купол католического храма. Форма. Это был железный кувшинчик. Этот кувшинчик с мелкой насечкой открыл ему красоту формы. Дождь. Лежа в постели, он болтал с ней о том о сём. За окном спальни шел дождь. Цветы от этого дождя, видимо, стали гнить. Ее лицо по-прежнему казалось озаренным луной. Но разговаривать с ней ему было скучновато. Лежа ничком, он не спеша закурил и подумал, что встречается с ней уже 7 лет. «Люблю ли я ее?» — спросил он себя. И его ответ даже для него, внимательно наблюдавшего за самим собой, оказался неожиданным. «Все еще люблю». Великое землетрясение. Чем-то это напоминало запах перезрелого абрикоса. Проходя по пожарищу, он ощущал этот слабый запах и думал, что запах трупов, разложившихся на жаре, не так уж плох. Но когда он остановился перед прудом, заваленным грудой тел, то понял, что слово «ужас» в эмоциональном смысле отнюдь не преувеличение. Что особенно потрясло его — это трупы 12-13-летних детей. Он смотрел на эти трупы и чувствовал нечто похожее на зависть. Он вспомнил слова: «Те, кого любят боги, рано умирают». У его старшей сестры и у сводного брата у обоих сгорели дома. Но мужу